Глава вторая. Первое, что сделала Пончик, когда мы направились к своему личному пространству, это прыгнула к почтовому ящику и выхватила оттуда книгу заклинаний этажа, приз от клуба. «Может быть, там заклинание полета?» – тихо предположила Катя. Я возразил. Такого везения быть не может. Впрочем, мы получили трех богатейших спонсоров и ожидали еще трех. Мне была невыносима. Абсолютно невыносима необходимость зависеть от них. Но я не знал, как нам себя вести. Какой смысл возможности покидать пузырь, если нельзя входить в другие пузыри? Спросила Катя. Сейчас нужно сосредоточиться на летающем замке, отрезал я. Имани. Привет, Карл. Что такое бакштаг? Карл, это морской термин. Это такая снасть, которая отходит от мачты в сторону кормы судна. Они бывают разных типов. Элли, нас 20 человек и ни одного старого пердуна, который когда-нибудь плавал на кораблях. Ты мне веришь? Я сказала им, чтобы они не возвращали меня в Медоуларк. Я бы лучше себя чувствовала в каком-нибудь более дорогом доме престарелых, в окружении богатых старых придурков, которые выросли в лодках. Так нет же. Система преподает нам морское дело. Но там не говорится, где какую хрень искать. Как мы должны регулировать бум-ванг? Снасть, служащая для управления формой паруса. Когда не знаем, что это такое. Тут еще труднее разобраться, чем в тех поездах. Имани. А разобраться мы должны быстро. Тут везде скалы. А спинакер? Выпуклый парус по принципу действия, сходный с парашютом. Это что? Нет, погоди. Это нам пока не требуется. Карл, Господи Иисусе, вы уж там поосторожнее. Ходить под парусом не такое дело, которому можно учиться на лету. Этому искусству не один месяц учатся. Имани, нам будет помогать один неигровой персонаж. Если только Элли его еще не заморозила. Элли, ему бы только подозревать нас. Мы сейчас возвращаемся на остров. Если потонем, то потонем. А тут полно лодок. У нас есть выбор. Имани. Элли, не всем нам дано быть моряками. Карл, вы разве еще не на острове? Ну ладно, просто будьте осторожны. Пончик вскрикнула. Карл, Карл, на этот раз мне досталось хорошее. Она вся сияла, читая книгу. Я перевел дыхание. Пончик, мы сначала говорим о книгах заклинаний, а потом их читаем. Ты помнишь? Сади назад, Карл. Катя рассмеялась. Это она у Элли набирается фраз. Я сама знаю, поняла? Она меня учит старинным поговоркам. Что-то принцессе они не идут, проворчал я. Ой, Карл, расслабься. Это и вправду хорошее заклинание, вмешался Мурдекай. Такое же практичное, как дыра. И что это за заклинание? Астральная лапа, объяснил Мурдекай. Оно не такое хорошее, как астральная рука, потому что в нем не задействованы большие пальцы, чтобы проводить манипуляции и удерживать предметы. Но в нем больше силы, особенно на более высоких уровнях, и его можно использовать как оружие. На 5-м уровне она сможет отращивать когти. На 10-м появится способность намного удлинять лапу. А на 15-м все ее навыки и способности будут прямо передаваться лапе. А это уже серьезно. Потому что у нее и сейчас сильный удар. Есть еще одно похожее заклинание. Оно тоже может вам пригодиться. Астральный кулак. В общем, Пончик сможет совершать действия с предметами на расстоянии, как если бы она физически к ним прикасалась. И расстояние будет расти с повышением уровня. На 1-м уровне оно составляет примерно 10 метров. Я рассмеялся. Эге, Пончик, были бы мы сейчас с тобой дома, тебе ничего не стоило бы скинуть, наконец, ту вазу с высокого шкафа. В той вазе угроза, Карл. На ней плохие чары. У нас в квартире имелся высокий шкаф с безделушками, и на нем стояла какая-то ваза, которая считалась фамильной ценностью. Кошка не раз старалась запрыгнуть туда, но и близко не подбиралась. Иногда она сидела у меня на коленях, когда я играл на компьютере, смотрела в сторону вазы и мяукала, не унимаясь. «Открывайте ящики», — предложил Мурдекай. «А потом подведем итоги вашей статистики». Я сел и открыл достижения, которые пропустил. Их было достаточно. причем несколько по-настоящему хороших. Я не получил никакой благодарности за уничтожение мимика. Впрочем, я ничего и не ожидал. По большей части мои достижения были связаны с противостоянием Грулу и с тем, что я сбросил кошмарный экспресс. Смотрите «Динниман. Кулинарная книга анархиста подземелий». Глава 1. В портал, чтобы взорвать кристаллы души. Новое достижение. Да будет хаос. Вы успешно призвали бога в подземелье. Это прекрасный путь к обретению множества друзей. Каждому приятно, когда кто-то приводит на праздник бессмертные машины смерти. Награда. Возможно, идея была неудачна, но нет сомнений, что развлечение удалось. Новое достижение. Богоявление. Вы видели божество. Не радуйтесь чрезмерно. Из этого факта не следует, что вы пророк или что-нибудь в этом роде. Довольно заурядное достижение, к которому рано или поздно приходят все обходчики, если они достаточно долго остаются в живых. Так что ничего особенного у вас нет. Найти Бога несложно. Зато вы точно не хотите, чтобы этот Бог нашел вас. Награда. Теперь у вас есть возможность почитать Бога Грулла. Примечание админа. В вашем интерфейсе появилась новая вкладка. Я расхохотался, посмотрел в потолок и сказал: «Грул может и отсосать». Пончик и Катя получили аналогичные достижения и тоже смеялись от души. «Почитать Грула? Что касается этого, я вполне уверена, что возможны разные варианты». «Новое достижение. Неукротимый. На вас физически напало божество, но вы остались живы. В истории мира обходчиков подземелья такой подвиг удавался только команде обходчиков. Отличная работа. К несчастью для вас и ваших приятелей, другие божества обычно замечают такие результаты. Награда. Вы получаете легендарный ящик божества». «Хо-хо!» — сказал я. «Легендарный ящик!» А следующее достижение пришло ко мне с наводящим тоску голосом ИИ. «Искусственный интеллект». В духе я трогаю себя и курю сигаретку. «Новое достижение. Раздавлен за папу. На вас наступило божество, но вы пережили встречу с ним. И хотя это была не розовая, мягенькая человеческая ступня, раздавившая ваше хрупкое и мокрое тело, иногда неплохо поменять местами действующие силы, просто чтобы узнать границы своих возможностей. Экспериментируя, вы обязательно откроете новые, увлекательные пути к обретению куража. Когда вам приятно, это иное. Возможно, вы просто не поняли, как счастливо для вас обернулась та встреча. Награда. Вы получаете платиновый ящик с пряностями». «Ради всех проклятий!» – пробормотал я. И вспомнил момент, когда Бог наступал на меня. Я был бы уничтожен, не будь я под защитой зелья. Я вспомнил, как загрохотало тогда подземелье. А я не заметил, потому что был малость занят. После этого осталось всего пара интересных достижений. «Новое достижение. Радуйся, Мария. Вы начали нападение, которое повлекло более 100 жертв в районе, находившемся за 100 километров от вашей позиции. Или вы величайший снайпер вселенной, или вы маленькая подлая змея, пролезшая через портал. В любом случае, ваше достижение впечатляет. Вы сделали бы крутую карьеру в политике, если бы мы, как вам известно, не уничтожили ваш мир, все его правительства и материальные ценности. Награда. Вы получаете золотой ящик снайпера». «Новое достижение. Событие истребления. В единственной атаке вы убили всех последних представителей неуникального вида, обитающего на этаже подземелья. Задача непростая, и чтобы провернуть подобное, надо быть настоящим уродом. Истребленный вид – настенные соглядатаи. Награда. Вы получаете платиновый ящик негодяя». Настенные соглядатаи. Это похожие на ящериц существа, обитавшие в бездне. Когда паровоз прорвался через портал и взорвал бездну к чертовой матери, все эти ящерицы наверняка погибли. Помимо прочего, мы все получили по 2 бронзовых ящика босса за уничтожение челотавров, хотя технически мы их не убивали. Они оба призывали Грулла. Я не собирался жаловаться. Больше никто в нашей партии не получил достижения «Неукротимый». Хотя Катя получила похожее за то, что выжила при магической атаке Бога. У нее был всего лишь золотой ящик. Несомненно, кроме меня легендарный ящик получила только Элли. Также я получил серебряный фанатский ящик за множество переключений в ходе боя. Что имелось в виду, я так и не узнал. Но на следующий день стало известно, что люди выбрали для меня. Так как фанатский ящик был невысокого разряда, я не горел желанием вникать. Из нас троих Пончик получила наименьшее число ящиков. Хотя за нападение на босса провинции, что было не слишком умно, ей досталась платина. Два обычных ящика босса содержали монеты и исцеляющие свитки. Правда, при этом у нее оказался и свиток, который наполнил меня ужасом. Свиток водного дыхания. Позволяет дышать под водой. Чтобы узнать, сколько секунд он действует, умножьте показатель вашего интеллекта на 3. Не защитит от наружного отита и зубов барракуды. Надеюсь, плавать вы умеете. Я вот что скажу сразу, Карл, объявила Пончик в ту же минуту, как увидела свиток. Я кошка. Кошки не плавают. Кошки не заходят в воду. Такое не должно случаться, потому что это неестественно. Мордекай. Да к черту, Пончик, не произноси вслух эту ерунду. Пончик. Я уже не имею права так сказать в чате. Или имею? А, Мордекай. Мордекай. Твои чаты защищены до тех пор, пока я не перестал за них отвечать. Если тебе нужно выговориться, откровенничай это со мной. Пончик несколько раз сердито махнула хвостом. Это неприемлемо. Мне не нравится ни на секунду. Мордекай вздохнул. Если мне удастся добыть нужные компоненты, я сделаю зелье подводного дыхания. Также существуют разные заклинания. Они тоже дадут тебе возможность перемещаться под водой. «А как насчет того, чтобы летать?» – поинтересовался я. Мордекай мотнул головой. «Заклинания и предметы – да. Их много. Очень много. Но зелья. Если бы у тебя сохранился хоть один из твоих купонов на обновление, тогда может быть. Вообще-то мне понадобится 2 обновления. Иначе нам придется делать то, что нам нужно, другим способом». Мордекай говорил громко. И я понял, что на самом деле он обращается к нашим спонсорам. Последний ящик Пончика, платиновый, содержал еще одну магическую книжку. Заклинание стоимостью в 15 маны. Оно называлось «Стена огня». «Заклинание исчезновения», — пояснил Мордекай. «Огненная стена шириной примерно в 10 метров, высотой в 2 метра. На первом уровне она держится 15 секунд. Распространенное заклинание. Потом оно становится мощнее, но это всегда огонь. А огонь любит распространяться. Когда магия исчезает, если огонь касается какого-нибудь сгорающего предмета, тот все равно воспламеняется. Что касается заклинания подводного дыхания и противоядий, по-моему, это не редкость. На этом этаже они аналогичны факелам и бинтам. В золотом ящике выжившего Пончик обнаружила зелье навыка. И была вынуждена немедленно его выпить. От этого усилился ее навык ловец, который она без устали тренировала. Теперь он дошел до 11 уровня. Следующим о призах докладывал я. В моих ящиках босса лежало несколько зелий исцеления, бесполезная магическая рубаха и кучка свитков, относящихся к подводному дыханию. Еще у меня оказалось одно зелье невидимости. Точно такое спасло мне жизнь в поединке с Груллом. «Зелье дорогое, хотя готовить его просто», — сообщил Мордекай. «Некоторые ингредиенты редко встречаются. Очень хорошо, что ты получил такое. Похоже, стоит один раз что-то получить, как тебе и дальше будут присылать то же самое», — заметил я. «Абсолютно точно», — подтвердил Мордекай. «А некоторые предметы, вот как ваши свитки по подводному дыханию, могут служить намеками, причем не очень-то и тонкими, на то, с чем вам придется столкнуться на этом этаже. Ты видел зелье противоядия, что прислали Кате? Они означают, что на этом этаже будет много ядовитых монстров и ловушек. Хорошо, что и у тебя, и у Пончика иммунитет к ядам. Неплохо для вас, сухо сказала Катя. Я получил 40 тысяч золотых за то, что дошел до этого этажа, оставаясь в верхней десятке. Пончику выделили 30 тысяч, а Кате 10. Требовалось приобрести некоторые обновления, важные для окружающей среды. Но на троих у нас было около 650 тысяч золотых, и это я еще открыл не все свои ящики. Мой золотой ящик снайпера скрывал в себе инструмент. Тот выглядел как коробочка, внутри которой прятались 25 одинаковых черных штучек размером с крышку для бутылки. Верный стрелок. Инструмент. Верный стрелок добавляет статус управляемого любому снаряду с мотором или без. Если установить его на стрелу или болт, аналог стрелы при стрельбе из арбалета, носитель убойной силы. О болтах смотрите «Динниман. Кулинарная книга анархиста подземелий», глава 23. Можно будет выбирать цель до приведения оружия в боевую готовность. Снаряд сам станет искать эту цель. Если присоединить верного стрелка к ловушке, появятся дополнительные возможности. Например, цель любой целитель в пределах досягаемости. Или цель любой, кто считает, что хот-доги можно мазать майонезом. Если присоединить верного стрелка к самодвижущемуся оружию, такому как начиненная взрывчаткой ракета, цели можно назначать либо в процессе изготовления оружия, либо при выстреле, но не в оба момента. Внимание! Это обновление не расширяет зону действия снаряда. «Крутенько!» – проговорил я и перешел к двум платиновым ящикам. Платиновый ящик с пряностями, тот, что достался мне благодаря извращенному разуму ИИ, заключал в себе ножное кольцо. Заколдованное ножное кольцо прокаженного бандита. Это уникальный предмет. Большинство детей во вселенной знают захватывающие сказания о прокаженном бандите, недоброй памяти воре из породы человеческой, чьи подручные умирали от голода из-за карантина всепланетного масштаба. Хотя все жители планеты были разносчиками болезни, сами они не болели, но болезнь оказалась смертельной для правителей планеты, и выходцы из иных миров погрузились на плавучие защитные платформы и встали на страже у садов и продовольственных складов в надежде уморить голодом сынов человеческих. Тогда бандит влез на гору, спрыгнул на платформу и ворвался в плавучий сад. Разумеется, его сразу убили, но он все же успел заразить отступников и заставил их бежать с планеты. Благодаря вмешательству бандита, человеческая планета прожила еще 100 лет и лишь после этого была уничтожена в совершенно другом конфликте. И по сей день прокаженный бандит вдохновляет людей. Ножное кольцо обладает следующими свойствами. Дает способность липкие ступни. Дает способность суперраспределитель. «Две способности в одном предмете?» – удивился Мордекай. «Тогда это дьявольски ценное кольцо. Почти легендарное, наверное». Ясное дело, я засунул кольцо в свой инвентарь, чтобы проверить. Его ценность сомнений не вызвала. В списке оно поместилось над кольцом божественного страдания и сразу после фигурки Кимариса. Я изучил обе способности. Липкие ступни. Раз в 6 часов в течение ловкость, умноженная на 2 секунд, вы сможете ходить по негоризонтальной поверхности, по стене или потолку. Сила тяготения не изменится, поэтому оставьте пиво внизу и проверьте, заправлена ли рубашка в брюки. Ваши босые ступни должны касаться поверхности, ни носков, ни обуви. «Хо, я Человек-паук», — сказал я на это. «Хотя бы ноги у меня, как у него. Жалко, что можно всего раз в 6 часов. Я перешел ко второй способности». «Суперраспределитель. С зари времен вам дана энергия всех чумных крыс и всех детсадовцев на свете. Вы можете помещать любой активный дебаф на мишень по вашему выбору, один раз в час. При этом с вас самого дебаф не снимается. Нехорошо. Я со вздохом надел ножное кольцо на мизинец левой руки и воззрился на свои сверкающие ступни. Открыв платиновый ящик негодяя, я понял, что меня там ждет, как только символ возник в воздухе. Да черти б меня разодрали. Я подождал минуту, посмотрел на руки, помассировал ладонью затылок. И куда оно делось? На твоем лице, Карл, с отвращением сказала Пончик. Тебе конец. Теперь ты выглядишь словно какой-нибудь белый рэпер. Катя засмеялась и наклонилась ко мне. Не переживай, она совсем маленькая, прямо под левым глазом. Едва заметная, как след от слезы, только меньше. Почти как веснушка, похожая на лапку ящерки. Смешно так. Это и есть лапка ящерицы. Татуировка, объяснил я. Татуировка с символом вымершей расы настенных соглядатаев. Удаляет неосознанную враждебность ко всем природным врагам класса ящериц. Предупреждение. Наличие символа вымирания заставит природных врагов класса ящериц причинять вам на 20% больше вреда. Все настенные соглядатаи будут причинять вам на 150% больше вреда. Вам остается только прятать тату под длинным рукавом. Они охренели. Как я буду носить длинный рукав на лице? Промычал Мурдекай, тоже осмотрев татуировку. По-моему, я никогда ничего подобного не видел. Я видел много таких, как гоблинский пропуск у тебя. А вот таких нет. Ящериц ненавидят все, но кто их природные враги, я не знаю. Может быть, птицы? Ящерицы любят поедать яйца. Думаю, это мы выясним. Я потрогал татуировочку под глазом. Теперь у меня были три тату. Пропуск, пропуск гоблинов, пропуск в клуб Деспирадо, а теперь еще и вот это. Можно было только надеяться, что эта татуировка действительно такая маленькая и незаметная, как уверяла Катя. У меня оставался еще один предмет. Легендарный ящик божества. В нем было зелье, и выглядело оно иначе, чем большинство зелий. Бутылочка округлая и затейливо украшенная, как флакон от дорогих духов. От стекла поднимался дымок. «Святое дерьмо!» – буркнул Мордекай. «Я могу взглянуть?» Он поднял флакон когтем. Его коготь дрожал. «Павна, кто это?» – спросил я. «Это богиня мира», – ответил Мордекай. «В пантеоне она сестра и архивраг Грулла. Не принимай сейчас это зелье. Прибереги». Я передал флакон остальным для осмотра. Затем забрал и уложил в инвентарь, где он стал первым предметом, ценность которого была определена выше ценности фигурки Кимариса. Описание было чрезвычайно простым. «Слезы Павны. Это зелье добавляет 5 пунктов к любому заклинанию или навыку по вашему выбору». «Почему оно настолько ценное?» – поинтересовалась Катя. «Потому что добавляет 5 пунктов? Так мы уже встречали зелья навыка. Даже такие, которые приводят навыки к максимальному уровню. Как то, например, у дамочки Мэгги Май. А есть еще зелье чит-кодов». «Чит-код. В компьютерных играх последовательность букв, цифр или нажатий клавиш, используемая для добавления чего-то полезного, но при этом не документированная». «Они действуют так же, но для 3 уровней навыка». Мордекай пустился в объяснение. «Дорогая моя, это зелье ценно не потому, что просто добавляет 5 пунктов. Его владелец волен выбирать навык по своему желанию. Легендарные зелья навыков, которые приводят навыки к максимальным значениям, тоже ценны, но они пригодны только для ограниченного набора навыков. И зелье чит-кода – драгоценность. Усиливает на 3 пункта навык по случайному принципу. Но у этих зелий короткий срок годности. Их нужно применять немедленно. А это зелье Карл может хранить. Допустим, он тренировками поднимет один из своих навыков до 15. И, приняв зелье, доведет его сразу до 20. Потому что это лучший лут, который он получил с тех пор, как оказался в подземелье. Не считая печенья для животных, вставила Пончик. не считая печенья для животных», — согласился Мордекай. «Мой мощный удар уже на 30-м уровне», — сообщил я. «На 30-м, потому что 6 уровней тебе дают бафы экипировки. Лучше использовать это зелье для того навыка, в котором ты естественным образом дошел до 15-го уровня. Навыки общего направления, такие как мощный удар, трудно натренировать, особенно до уровня выше 15-го. Но предметы, поднимающие уровень, будут встречаться все чаще. Нужно сесть и подумать, для какого специального навыка использовать зелье. У нас нет необходимости решать прямо сейчас. Наверное, лучше подождать, пока ты выберешь подкласс на 6-м этаже. Там наши обстоятельства могут и перемениться». «Разве Эля не получила такой же ящик?» — вспомнила Катя. «Что ей досталось?» Бог не раз махал на Эле рукой, хотя и не тронул. Вот она и получила такой ящик. «Карл! Элли, что у вас в божественном ящике?» «Элли, неудачное время для болтовни. Има не разбила лодку. Мне пришлось замораживать воду, чтобы никто не утонул. А получила я заклинательную книжку под названием «Граупель». Большая ледяная буря. Самое мощное заклинание из всех, что у меня есть. Но мне как-то боязно применять его. Стоит 50 маны. Долгий период перезарядки. Скоро еще поговорим». Я пересказал своим. Мордекай покачал головой. «Это заклятие войны. Скажи ей, чтобы соблюдала с ним осторожность, пока мы застряли в этих пузырях. Ты знаешь кого-нибудь из тех, кто сейчас находится в нашем?» Я улыбнулся. «Вот это хороший вопрос. Я еще не узнавал. Я хотел расспросить бывших дочерей, но никто не откликнулся», — сказала Катя. «Кстати, Ива еще жива. Она осталась в моем чате. Если она не в этом пузыре, то незачем беспокоиться на этот счет. Держи наготове свой навык найти обходчика». «Я так и делала. Я вижу поблизости 8 обходчиков. Но никого из них не знаю. Они все 20 уровня или чуть побольше». «Хм», — протянул Мордекай. «Уж не выравнивают ли в пузырях уровни участников? Это объяснило бы, почему нас окружает всякое отребье. Карл, не исключено, что твой 41 уровень самый высокий в подземелье. Узнаем, когда появится список первой десятки». Я отправил в чат групповое послание с вопросом, есть ли кто-нибудь в пузыре под номером 543, и получил всего один ответ. Откликнулась женщина человеческого рода по имени Гвендолин Дуэт. Старый зануда-воин 27 уровня. Это подлинное название ее класса. Старый зануда-воин. Мне в каких-то списках уже попадался воин, но не такой. Я не помнил, чтобы встречал эту обходчицу раньше. Но в чатах она проявляла себя и болтливой, и откровенной. Она находилась в секторе Земли, то есть ниже нас, где-то на уровне моря. Гвендолин Дуэт. «О, привет, бомбист. Похоже, мы соседи. Все эти тупые ослы, с кем я кучкуюсь, знать не знают, чем занимаются. Самый высокий уровень у меня и еще 2 чубриков из моей команды. Мы прокатились по суше, в частности, мимо того этого, которое называется песчаный замок сумасшедшего волшебника с дюн. Там змеи-гиганты, пауки-гиганты и эти панк-рокеры, полулюди, полускорпионы, которые без рубашек и с кольцами в сосках. Да, еще такие птицы не птицы, у них бензопилы. С этими мы пока не схлестывались. К замку мы не приближались, но это что-то с чем-то. 4 уровня стен. Он встроен в боковую стену. Этой то ли гробницы, то ли горы. В общем, ты понимаешь. И я не без понятия, как нам забраться внутрь. Карл, там у вас внизу есть клуб Деспирадо?» Ее чертово имя занимало полэкрана. Я вошел в чат с интерфейса и перенастроил имя на Гвен. «Гвен, тут 3 поселка, не считая замка. И я слышала, что в каком-то одном клуб есть. В том, где я, его нет. Да, у меня все равно и доступа нет. Я, блин, леди Камильфо. У меня кольцо клуба «Покоритель». «Есть. Карл, отлично. Держи меня в курсе новостей. Если узнаешь кого-нибудь в секторах моря или гробницы, дай знать». «Гвен, 10-4. Сообщение принято в кодах радиолюбителей. Остров окружен коралловым рифом. Его видно с берега. Я видела акул и медуз. Не знаю, где найти морской замок. Пока на поверхности воды ничего не появлялось. Не знаю про гробницу ни хренульки, но в ней много входов, в которые мы не смогли проникнуть. Похоже, там внутри лабиринт. После предыдущего этажа меня как-то не тянет заходить. Карл, вас понял. Прием. Внезапно 15 дней показались мне немыслимо коротким сроком. После недолгого сна мы перезапустили свои бафы. Коротко переговорив с Мордекаем, решили, что будем строго придерживаться распорядка тренировок. Катя с Пончиком оккупировали тренажерный зал. Я же вернулся в поселок. Мы отдали Мордекаю свои купоны на обновление и несколько тысяч золотых. Они с Пончиком взяли на себя покупку интерфейса склада и обновление кухни. Кроме того, Пончику хотелось обзавестись социальным медийным обновлением. Чем-нибудь таким, что позволяло бы просматривать послания от последователей. Ни одному из нас, кроме самой кошки, это не казалось удачной мыслью, и Пончик дулась битый час. Я предоставил решение проблемы Мордекаю и вышел из пальца. Солнца в этот час не было, но было видно, что оно вот-вот закатится на западную сторону гробницы. Мне следовало торопиться. На улице у дверей баров кучковались проститутки, которые без предупреждения превращались в женщин земного типа. Некоторые придавали себе диковинные пропорции, например, груди такого размера, как у Одетты, а также все цвета радуги. Я заметил, что примерно половина из них до преображения имела мужской пол. Нигде не было видно других потребителей их услуг. Я переместился на одну улицу ближе к стене. «Я могу быть всем, чем ты захочешь, мой сладкий!» — выкрикнула одна мне в спину. «У меня самый богатый в городе репертуар!» Я обнаружил дом, который искал, и постучался в высокую дверь. Я ожидал увидеть долговязого драмадера, но дверь передо мной открыл маленький серый безликий гуманоид. От удивления я отступил на шаг, как будто сплошной протез. Ни носа, ни глаз, пустая заготовка для манекена. Рост не больше 5 футов. Существо потянулось ко мне и тронуло мою руку. Я сделал еще шаг назад. Если бы оно не обозначалось белой точкой неигрового персонажа, я бы прихлопнул его. Вместо этого я прочитал описание и порадовался, что воздержался от насилия. Скарм. Тип пустой горной породы. Уровень 3. Перевертыш недоросток. Я все смотрел на него, а он тем временем изменялся. Приобретал черты и с грехом пополам превращался в подобие 8-летнего мальчика. Когда преображение закончилось, он сделался неотличим от человеческого существа. Не то что Катя при ее первых попытках трансформации. На нем были трусы-боксеры, покрытые узором из сердечек. Затем, секунд на 10, появилась одежда, идентичная моей, которая тут же превратилась в драмадерский халат. Даже надпись над его головой сменилась. Он глядел на меня широко раскрытыми глазами, не говоря ни слова. «Привет, малыш», — сказал я. «Твои мама или папа дома?» «Мои родители погибли при бомбежке. Кремень на патрулировании вернется, когда стемнеет. Теперь за мной он присматривает. Он говорит, я должен всегда принимать вид нового человека, с которым встречаюсь, чтобы этому человеку было комфортнее». Ребенок доносил до меня информацию голосом робота, совершенно неестественным, так, будто говорил впервые в жизни. Да, неплохо придумано. Никогда прежде не испытывал ничего подобного. А тут вдруг появилась новая фобия – маленькие страшилища в виде детей. Наконец у меня уложилось в голове то, что этот малыш сказал. «Дерьмовее некуда. Я вижу, на крыше твоего дома стоит классный телескоп. Я хотел бы взглянуть на него, на замок гномов». Ребенок по имени Скарн вдруг просиял и оживился. Чем больше он говорил, тем больше в нем проступала индивидуальность. «Бесплодная земля? Я тебе ее покажу!» Он помолчал. «Кремень говорит, я должен попросить золотую монету. Он говорит, сироты выживают только тогда, когда используют свои способности, чтобы добывать деньги у тех, кто тупее их». «Я так понимаю, Кремень — это дромадер?» С этим вопросом я проследовал за мальчиком в дом и оказался в просторной комнате с соломенной постелью и высоким столом. Одна стена была полностью скрыта свисающими сверху овощами и пучками травы. К люку в потолке вела лестница. Ребенок сбежал по ней ненатурально быстро. «У нас была деревня, но гномы ее разбомбили», — снова заговорил Скарн. «Многие наши погибли, а нас взяли к себе дромадеры. Детей мало выжило. Выжила Руби, только Кремень говорит, что ей назначено провести всю жизнь на аллее сраного дерьма». «Почему гномы бомбили вас?» «Кремень говорит, потому что гномы маленькие дряни и не заслуживают ничего другого, кроме как чтобы дикие гуси растоптали их и разорвали в клочья». «А-а-а», — произнес я, поднимаясь на крышу. Там передо мной открылась панорама города. Дома здесь были по большей части одноэтажные, в том числе и клуб «Деспирадо», стоявший через улицу от нас. Рядом виднелось и здание ратуши. В нем было 4 этажа, а над крышей располагалась матерчатая надстройка, увеличивавшая здание еще на 2. Сегодня воздух был чист, и я видел все внутреннее пространство миски. Оно было круглым, хотя и не идеально. Наверное, от одного края до другого было немногим больше 3 миль. Вдалеке я различил другой город, выглядевший как зеркальное отражение этого. Пустошь, разделявшую оба города, покрывали песчаные дюны и дыры, ведущие в пещеры. По пустынной земле вышагивали, как патрули, нескладные силуэты. Но они были слишком далеко, чтобы определить их природу. Вот и все, с чем нам предстояло иметь дело. Скарн приблизился к подзорной трубе, направленной на пустошь. «Я люблю рассматривать патрули, тогда я вижу, что у них все в порядке. Кремень говорит, что если я вырасту большим и сильным, мне, может быть, разрешат остаться и когда-нибудь возьмут в патруль». На ум пришла толпа несчастных проституток на улице. Общая картина все еще не складывалась, но развитие событий мало-помалу прояснялось. Скарн подвинул подзорную трубу и стал в нее вглядываться. Прибор представлял собой белый цилиндр, покрытый трубочками и колесиками. Из чего он был сделан, я не определил. Возможно, из керамики. Я присмотрелся к нему. Заколдованный дальновидец гномов. Дальновидец используется для выявления отдаленных целей бомбометания. Причисляется к ключевым изобретениям, которые позволили управляемым гномам добиться превосходства в воздухе. Если правильно установить его на гномьем дредноуте, военный корабль класса линкор, он повысит точность бомбовых ударов гравитационного действия на 75%. Служит для наблюдений за отдаленными объектами и сбора информации о них. Также пригоден для слежки за соседями. Вам не понадобится порнография, если этот прибор будет висеть снаружи вашего воздушного судна. Предупреждение. Все гномы, на которых вы направите этот прибор, будут извещены о ведущемся за ними наблюдении. Я спросил, откуда это у тебя? Кремень нашел в дюнах. Там много всяких ломаных штуковин осталось после войны. Ага, вот. Вот теперь ты можешь смотреть. Только торопись, а то они движутся. Но надо заплатить. Я щелчком перебросил мальчишке монету. Она упала на поверхность крыши. Ребенок подобрал ее 2 руками и невысоко подпрыгнул. Спасибо, мистер. Настройте трубу крутилками, чтобы видеть крупно или мелко. Конечно, малыш. Я прильнул к окуляру. Я ожидал увидеть перевернутое изображение, как в той подзорной трубе, что была на нашем катере. Но замок гномов предстал передо мной в правильном виде, большой и четкий. «Ого!» — пробормотал я. Меня удивила ясность изображения в окуляре. «Огромный какой! Как блин на кладбище кораблей!» «Он был больше, а потом часть отвалилась и упала в воду. Крепость бесплодной земли выглядела как почти прямоугольный остров с зазубренными краями, выросший прямо из земли. Там происходило столько всего, что было трудно охватить взглядом целое. Со своего угла я видел только верхнюю часть, черепичную, кажется, крышу здания, как будто поставленного в центре обширного острова. По бокам его пятнами торчали строения поменьше. Стены, большинства из них, были из гофрированного металла, как стены всего горбатого города. Остров поддерживала на плаву система невероятно огромных воздушных шаров. Три коричневых громадины в форме дирижаблей и два еще более чудовищных круглых шара. Эти пять держателей были по отдельности прикреплены к поверхности острова сверкающими канатами. Сеть связывала конструкцию в единое целое. Воздушные шары были окутаны ясно различимым свечением магического поля, благодаря чему их верхние секции сверкали в свете угасающего дня. Если мне не изменял глазомер, то размером остров был примерно равен трем футбольным полям, как авианосец, не к ночи будь помянут, но шире. Некоторые из конструкций по бокам, насколько я понял, были орудиями. Я узнал баллисту, античная машина для метания камней, позднее стрел, требушеты, метательные осадные орудия крестоносцев и еще много всяких непристойностей недоброго вида. Со дна летучего острова свисали сотни канатов, цепей и еще всякой всячины, среди которой, как я догадывался, были маленькие круглые домики. Все это сверкало в вечернем свете. Некоторые предметы висели в нескольких десятков футов. Другие же цепи, веревки и непонятки едва не касались стекла дальновидца. Кроме того, к острову по бокам были привязаны десятки летательных аппаратов разных размеров, от компактных одноместных тепловых аэростатов до летучих кораблей размером с автобус. Эти, по-моему, поддерживали силой магии. Большинство было пришвартовано к дальней конечности острова. Все эти сооружения выглядели нелепыми ржавеющими махинами, которым не полагалось даже взлетать с земли. Они напоминали автомобили из фильма «Безумный Макс». Австралийский боевик «Антиутопия» 1979 года с Мелом Гибсоном в главной роли. Пока я смотрел, в поле моего зрения вплыл еще один летучий корабль размером с грибную лодку. Тот, кто управлял ею, бесспорно был гномом габаритами защитника Бабки. Может быть, еще немного меньше и с еще более приплюснутым носом. На нем была характерная остроконечная красная шляпа. «Черти б меня унесли», — подумал я. Весь треклятый остров был буквально покрыт миниатюрными колышущимися красными шляпами. Маленький аэростат висел в воздухе наподобие дрона. Летательный аппарат без экипажа на борту, либо управляемый дистанционно, либо полностью автоматический. Под его брюхом располагались четыре пропеллера. Бомба размером с холодильник, форма не оставляла сомнений в том, что это именно бомба, легкомысленно болталась там же. Я приблизил изображение, и информация, к моему удивлению, появилась в таком виде, как будто я рассматривал объект с нулевого расстояния. Гномов тук-тук. Тип. Бомба на воздушном топливе. Эффект. Термобарический. Вакуумный взрыв. Статус 40. Слабая стабильность. Мы бы не стали постукивать по этому предмету. Вы никогда не видели, как сотни драмадеров умирают от того, что их легкие взрываются, шкура растворяется прямо на теле, которое затем рассыпается пылью. Так пора посмотреть. Развлечение для всей семьи. Вот что такое главное оружие бригад гномовых бомбардиров. Теперь их осталось мало, и их, как правило, приписывают к наиболее надежным патрульным судам слабеющих воздушных сил. Работающие на воздушном топливе тук-туки на ранней стадии последнего конфликта применялись для опустошений. Остатки запасов ныне используются как орудия противостояния. Они просты и безжалостны. Это еще что такое? Кремень говорит, что неизвестно, откуда взялись бактрианы. Но у нас в горбатом городе есть что-то такое, что не дает гномам нас бомбить. У гномов есть вожак, очень злобный. Но мы обладаем каким-то предметом, который он хочет сохранить. Вот он и не бомбит наш город. Гномы до сих пор не дают покоя всему, что за стенами. Поэтому Кремень и остальные выходят на дежурство только сразу после бурь, когда бесплодная земля остается над водой. А ты знаешь, что они прячут в городской ратуше? Не знаю. Мне не разрешают туда ходить. Знаю, что оно ест грибы».